Давным-давно, когда коты были котами, а мыши и крысы по ночам в кустах пищали «мамбли-пек, мамбли-пек», рычатели и племя жили в мире. Последние из псов-демонов вымерли, а их более миролюбивые потомки охотились рядом с предками наших предков. И жил тогда принц, ах, какой-то был принц, и звали его Краснолап, и был он очень несчастен при дворе своей матери, королевы Пушинки Небесной. И вот он, шепча и танцуя, ушел ворожить с камнями и деревьями, ушел искать приключений. «Совсем как Огнелап!» — пискнул Шустрик. «Тише!» — зашипел на него хвост с трубой. «И вот однажды, — продолжал гроза тараканов, — когда солнце стояло высоко в небе и слепило ему глаза, Краснолап подошел к двум огромным кучам костей, лежавшим по обе стороны дороги у входа в долину. Он знал, что это ворота в Дик-Дик-Дикию, город собак. Между рычателями и племенем в то время не было ссоры, и к тому же Краснолап был принцем своего племени, поэтому он смело вошел в долину. Вокруг него были толпы рычателей, больших и малых, толстых и тонких. Они прыгали, кувыркались и лаяли, перетаскивая кости с места на место. Большинство костей они стаскивали к воротам, и там, тявкая и повизгивая, залезали на высокие кучи и складывали кости на самом верху. Чем дальше, тем труднее становилось рычателям карабкаться наверх. С пересохшими носами, задыхаясь, они пытались соединить две высокие кучи в арку. Наконец появился огромный величественный мастиф, который пролаял какие-то команды. Рычатели запрыгали, завертелись, изо всех сил стараясь угодить ему, но арка никак не получалась. Не было такого щенка в городе, который не попытался бы преодолеть последний пролет всего в одну кость шириной. Но никто так и не смог забраться на самый верх изгибающихся столбов. Странное чувство охватило Фритти. Он лежал и слушал рассказ грозы тараканов с закрытыми глазами, но вдруг обнаружил, что словно воочию видит описываемые события, что никогда не случалось у стены сборищ. Перед его мысленным взором вставали наклонные столбы из костей, он наблюдал за усилиями рычателей, видел их вождя мастифа, словно сам при этом присутствовал. Откуда взялось это чувство? Он лизнул переднюю лапу и умыл мордочку, внимательно слушая старого кота. «В те времена, — продолжал гроза тараканов, — собаки еще не были игрушками мурчелов, не были теми несчастными слюнтяями, какими стали сегодня. Но племя всегда подсмеивалось над ними, конечно, не прямо в глаза. Поэтому, наблюдая, как собаки одна за другой карабкаются наверх, но тут же с позором скатываются вниз, Краснолап не мог удержаться от смеха. Услышав это, огромный мастиф сердито обернулся и прорычал: «Кто ты, о кот, который смеется?» Краснолап постарался сдержать смех. «Я Краснолап, потомок Харара», — ответил он. Мастиф смерил его взглядом. «А я Раура Куслай, король здешних собак. Никому не советую надо мной смеяться». При этом собачий король важно выпятил грудь и так вытаращил глаза, что Краснолап едва не расхохотался снова. «И долго вы строите эти ворота, о король?» — спросил он. «Уже три сезона», — ответил Куслай. «До конца работы не хватает всего одной кости». «Я так и понял», — отозвался Краснолап, и вдруг ему захотелось сыграть шутку над этим важным, надутым собачьим королем. «Ваше Величество, если я помогу вам закончить строительство ворот, обещаете ли вы оказать мне одну милость?» — спросил он. «Какую именно?» — с подозрением поинтересовался король. Если я справлюсь с этим делом, то хотел бы получить кость по своему выбору. Король подумал о тысячах костей, которыми владел, и даже тявкнул от радости, что с него спросили так дешево. «Ты получишь любую кость в моем королевстве, какую пожелаешь. Только сделай!» Краснолап согласился и, взяв в зубы последнюю кость от ворот, осторожно и ловко полез наверх по раскачивающейся арке. Добравшись до самой верхушки, он тщательно вставил кость между двух изогнутых башен, и она встала на место, как последняя чешуйка, которую Муркла положила на ящерицу. Потом он спустился вниз, а рычатели лаяли от радости, что работа завершена и сооружение мощных ворот закончено. И вот пока все они смотрели наверх, хлопая ушами и радостно высунув языки, Краснолап подошел к основанию одной из башен. Он внимательно осмотрелся, улучил момент и вытащил из нее кость. Несколько мгновений ничто не менялось, потом все задрожало, загремело, заколыхалось, ворота наклонились сначала в одну, потом в другую сторону и рухнули. С таким грохотом, словно все мертвые мира разом пустились в пляс. Когда же король Раура Куслай, дрожа от гнева и ужаса, повернулся к Краснолапу, принц лишь сказал ему: «Я выбрал себе кость, как мы и договаривались», и он рассмеялся. Король посмотрел сначала на Краснолапа, потом на рухнувшие ворота, и глаза его налились кровью. «Поймайте этого чертова кота!» — взвыл он. «Убейте его!» И все рычатели дик-дик-дикие тут же вскочили и бросились за Краснолапом, но он был слишком быстроног для них и убежал. «Вспоминай обо мне, о король!» — обернувшись, крикнул он на бегу. «Когда в следующий раз будешь грызть кость на своем троне из незарытого навоза!» «Вот поэтому мы...» Коты и эти собаки теперь враги. Они так и не простили унижения своего короля и поклялись, что никогда этого не забудут, пока солнце не упадет с неба, а змей не научится летать на утреннем ветерке. Когда гроза тараканов закончил свой рассказ, Шустрик уже спал и тихонько урчал. Странное ощущение, что он видит все это сам, оставило Фритти. Ему хотелось расспросить старого кота, но тот впал в полусон, полузабытье и не отвечал. Наконец, хвост трубой тоже поддался зову сна и отправился в поля сновидений. Утреннее солнце уже светило высоко в небе, когда хвост трубой проснулся, что-то толкало его в грудь и в живот. Шустрик спал, прижавшись к Фритти, и во сне тихонько уминал его лапками. Возможно, недавно отлученному от сосцов котенку снились мать и гнездо. Хвост трубой снова почувствовал угрызение совести, что подвергает своего юного спутника опасностям путешествия. Обычно, выйдя из котячества, племя охотилось и путешествовало поодиночке. Отвечать за кого-то было не принято. «Конечно», — подумал Фритти, — «последнее время происходит много такого, что обычно не принято». Шустрик продолжал пихать его лапками во сне, и Фритти вспомнил собственную мать. И ему вдруг стало очень хорошо от того, что в этом незнакомом месте он ощущал приникшее к нему теплое пушистое тельце. Он лизнул нежный пушок в ухе Шустрика, и спящий котенок блаженно заурчал. Хвост трубой уже снова засыпал, когда услышал чей-то голос. Это гроза тараканов проснулся и бродил вокруг, разговаривая сам с собой. Его взгляд снова приобрел то отсутствующее выражение, которое Фритти уже видел. Грязное лохматое тело вытянулось и напряглось. Стучит и колотит. И в ловушке. Вот мы где, в ловушке. Прижаты под этой стеной, качающейся стеной и всем... Неистово бормотал гроза тараканов, мотаясь взад-вперед под изумленным взглядом Фритти. птицы верещащие, верещащие красноглазые, смеются и танцуют, не могут выбраться. Царапайся в дверь, где она, нужно найти. Вдруг шерсть на старом коте встала дыбом, словно его испугал неожиданный звук или запах. Хвост трубой ничего не почуял. Зашипев и вытянув вперед когти, гроза тараканов распластался по земле и зарычал, оскалив зубы. «Они здесь! Я чувствую! Зачем я им нужен? Зачем?» Он взвыл, дико озираясь вокруг, словно был окружен врагами. «Они достают меня, и это больно! Ах, про древо, прости! Ах, вон трещина! Трещина в небе!» С этими словами он скорчился, задрожал и прыгнул в кусты. Шум его бегства быстро затих вдали.